Глава 13. Своя пятка есть у каждого. Ахиллес. Когда к месту событий прибыла Роханская конница, битва вовсю кипела под стенами Минас Тирита. И, как сказал бы в своем репортаже Мерин, счет был явно не в пользу хозяев поля. Несколько огромных осадных башен уже стояли вплотную к стенам. Защитники едва сдерживали напор орков, и было понятно, что долго им не продержаться. 8 больших черных птиц с длинными клювами велись над полем. Периодически они пикировали на арами Гондора, хватали когтями очередную жертву, взвивали с ней к небесам и бросали вниз. Катапульты продолжали забрасывать камни за стену, а у ворот разворачивался чудовищных размеров таран, сделанный в виде крокодила. Что касается орков, их было много. Их было очень много. Что еще можно об этом сказать? Узрев бьющийся волнами об утес город, океан орков, храбрые роханские воины немного спали с лица. Они ожидали, что численный перевес будет не в их пользу, но не до такой же степени. Джек Смит Вестон намертво прикрутил саквояж к седлу своего скакуна и повесил на грудь два автомата УЗИ, дополнительно к обычным револьверам. Гарри извлек из кармана волшебную палочку и придал ей размер, по его мнению, более подходящий для битвы. У молодых волшебников существуют свои представления о боевой трансформации волшебной палочки. Если старшее поколение предпочитает биться полноразмерным посохом, молодежь увеличивает свои волшебные палочки до размеров бейсбольной биты. Гарри навесил на себя стрелоотталкивающие заклинания, а также мечоотталкивающие и копья уворачивающиеся. Он как раз думал, чтобы предпринять по поводу копыт, если он вдруг вылетит из седла, когда Теоден обратился к своему воинству с речью. «Глядя туда», — Теоден указал обнаженным мечом на беснующуюся орду орков, «кое-кто из вас думает, что будет жить вечно». «Когда я был молодым, я тоже про себя так думал. Но чем старше я становился, тем отчетливее я понимал, существует только один путь к бессмертию. Чем бы ни закончилась эта атака, она останется жить в песнях и легендах и переживет не только нас, но и наших детей, внуков и прочих потомков. А посему я говорю вам, воины Рохана, вперед!» И Теоден пустил своего скакуна галопом, увлекая людей за собой. Первыми за ним последовали Джек и Гарри, стремившиеся не упустить престарелого маньяка из поля зрения. А за ними ринулась вся Роханская конница. Больше 8000 голов, если считать головы и скакунов, и всадников. Гэндальф рубился на крепостной стене среди обычных солдат. Он стоял прямо напротив осадной башни орков, и взбирающиеся на стену воины Мордора сразу попадали на старого мага. Мечом Гэндальф рубил орков на части, а посохом спихивал их со стены вниз. Падение с такой высоты на землю было таким же фатальным, как и удар Гламдринга. Король-призрак опустил подзорную трубу, через которую наблюдал за действиями белого мага. «Ну вот и Гэндальф!» — прошепел он и пальцем поманил своего птеродактиля, пасшегося неподалеку. «Пришло время умирать. Должен остаться только один». Под ногами орков задрожала земля. Они не сразу сообразили, в чем дело, а когда сообразили, было уже поздно. Орки не успели перестроить свои ряды для отражения конной атаки, и кавалерийский клин Теодена смял их ряды. Сам Теоден по-прежнему был впереди и орудовал мечом, как молодой. Гарри, как мог, отмахивался своей битой, а стрелок раздаривал свинцовый смерть направо и налево. Войско диссидентов во главе с Арагорном было уже на подходе, но в ближайшие полчаса Гондору и Рохану требовалось обходиться без него. Гэндальф заметил пикирующего на него Назгула в последний момент и едва успел отпрыгнуть в сторону, наугад ткнув посохом. Набалдашник прошелся по бронированному боку ангмарца и не причинил кольценосцу ни малейшего вреда. Птеродактиль зацепил когтями двоих солдат, скинул их со стены, развернулся в воздухе и пошел на второй заход. «Что-то мне надоело воевать», — пробормотал Гэндальф. Он пригнулся, пропуская воздушную угрозу над собой, добрался до ближайшей лестницы и кубарем скатился вниз. Узкие улочки Гондора, начинающиеся сразу под стеной, не позволили бы птеродактилю маневрировать. И ангмарец, с сожалением, отказался от третьей попытки укоцать несговорчивого мага. Король-призрак решил поискать цели подоступнее. Боевые слоны хороши против пехоты. Они врываются в ряды пеших воинов, топчут их ногами, отбрасывают в сторону бивнями, а размещенные на их спинах стрелки вносят в ряды противника еще больший хаос. Но против легкой и маневренной кавалерии Рохана слоны оказались не на высоте. Мощные и тяжеловесные, они страдали от собственной инерции. Всадники Теодена легко уходили от столкновения, проскакивали у слонов между ног, резали сухожилия и метали копья в незащищенной боевой попоной животы. Составители «Красной книги» наверняка не одобрили бы подобного обращения с экзотическими животными, но слоны гибли на поле боя десятками. Для противостояния коннице нужна либо нормально обученная пехота, либо другая конница. Войско Мордора не имело ни того, ни другого. Орки были не слишком дисциплинированы, и их боевые ряды рушились, как карточные домики, при малейшем намеке на опасность. А монополией на разведение лошадей в Средиземье владел Рохан, который, как вы помните, категорически отказывался продавать скакунов в Мордор. Да и сами лошади на дух не переносили запах орков. Теоден попытался закрепить достигнутый успех, и в этот момент произошла трагедия. Гэндальф вошел в сторожевую башню, откуда наблюдал за ходом сражения наместник Гондора Денетор, и приказал стражникам оставить их наедине. «Рохан подоспел вовремя», — заметил Гэндальф. «Мы бы и без них справились, и тем более без твоего Арагорна». «Вижу, ты негативно настроен к Пародию, хотя еще даже с ним толком и не знаком». «Я скажу тебе один раз, Гэндальф, а ты запомни мои слова и не проси, чтобы я их повторял. В общем, отнесись к ним серьезно», — попросил Денетор. «Диктую большими буквами. Этот парень сядет на трон Гондора только через мой труп». «Договорились», — сказал Гэндальф и оглушил Денетора ударом посоха по голове. Канистру с бензином и спички он припас заранее. Птеродактиль камнем спикировал к земле, расправив крылья и затормозив в самый последний момент. Правым крылом он задел коня Теодена и бросил его в сторону. Скакун завалился на бок, подмяв пожилого царя под себя. Что-то в бедре Теодена очень нехорошо хрустнуло. «Вот оно», — подумал Гарри и принялся озираться по сторонам в поисках переодетого мужчину Эовин. Периферийным зрением он заметил, как конь Джек от испуга поднялся на дыбы и сбросил своего седока. Вломив ближайшему орку волшебной дубиной по голове, отчего тот сразу превратился в противную болотную жабу, Гарри бросился на выручку. Еще не вставая с земли, Джек выпустил обе обоймы из пары своих УЗИ и расчистил пространство по сторонам. Единственное, чего стрелок не мог предусмотреть, так это, что следующий за ним всадник не успеет затормозить. Копыто со всего маху врезалось стрелку в живот. Всадник, ненамеренно нанесший урон стрелку, перепрыгнул через его бьющуюся в судорогах лошадь и атаковал короля-призрака, одним мощным ударом срубив голову любимому птеродактилю Ангмаруца. «А птичку жалко!» — прошипел Ангмарец, легко спрыгивая на землю и снося всадника вместе с конем одним ударом здоровенного кистеня. Гарри подумал, что если это Эовин, вряд ли теперь она будет в состоянии намазать ласты короля-призрака клеем. Спешившийся Гарри склонился над стрелком. Джек был в сознании, но смертельно бледен. Его кожаная рубашка оказалась порвана, а на животе красовался кошмарного вида кровоподтек. Гарри не хотелось даже думать о том, что могло твориться с внутренностями стрелка. «Кто на новенького?» — прошипел король-призрак. И Гарри совершенно внезапно для себя обнаружил, что они остались один на один. Рядом не было ни орков, ни всадников Рохана, ни наемников Мордора. От первого удара кистеня Гарри закрылся битой, и она разлетелась в щепки, наплевав на всю свою волшебность. От второго удара молодой волшебник увернулся чудом, к которому магия не имела никакого отношения. Третий удар должен был стать последним. Кистень уже поднялся для удара. Гарри рухнул на колени, судорожно пытаясь найти хоть какое-нибудь оружие. Кистень начал опускаться. Если бы это было кино, здесь стоило бы пустить замедленную съемку. Приподнявшись на одном локте, стрелок сорвал с бедра револьвер и всадил две пули в грудь верховного Назгула. Ударной силой пуля Ангмарца отбросила назад, и кистень пролетел в 2 сантиметрах от головы Гарри. К сожалению, этим дело не кончилось. Кистень вырвался из руки своего владельца и угодил Джеку в грудь. Гигантский шип, венчавший зловещее приспособление для распространения смерти среди солдат, пробил стрелку правое легкое, и следующие две пули Джека ушли в молоко. Стрелок продолжал стрелять уже после того, как потерял сознание. Рука Гарри нащупала рукоять меча. Как выяснилось позднее, это был кривой оркский меч, очень плохой закалки. Отбалансирован он был тоже, неважно. «Странные ощущения», — прошипел король-призрак немного удивленно. «Но все это бесполезно. Меня не убить смертному мужу». Вытащенный из ножен маргульский клинок принялся описывать круги перед лицом Гарри. «Всяк смертный муж, поднявший на меня руку, да будет повержен!» — возгласил король-призрак страшным шепотом. «Бей первым, смертный муж, и убедись в правоте моих слов!» «Я холостяк!» — в отчаянии крикнул Гарри и со всей силы ударил мечом в грудь Ангмарца.